Глава 7. Так, ладно, налево или направо? Спокойствие, только спокойствие. Противовес своим мыслям я грязно выругалась. Преподаватель по этикету потребовал бы вызвать экзорциста. Кьера не может так выражаться. Это надо же было умудриться заплутать в катакомбах гномов. Я снова огляделась. Все повороты в этих пещерах абсолютно одинаковые, так куда же идти? Сначала все шло хорошо. Я неспешно прогуливалась по прекрасно освещенному коридору, пока не дошла до обрыва. Железные рельсы уходили ввысь и вели к сердцу подземного города. Туда путь мне был закрыт. Тогда я чуть свернула со знакомого маршрута, нырнув в один из рукавов пещеры, и заблудилась. Воображение услужливо подсунуло картинку с собственной свежей могилкой и камнем с надгробной надписью. «Здесь покоится любимая внучка, дочь и сестра, которая не послушала мудрую мамульку и таки отправилась в гости к гномам. Покойся с миром, глупая ведьма. Аминь». От мрачных мыслей меня отвлек странный звук. Будто вдалеке плакал котенок. Я прислушалась. Нет, не показалось. Вот только это не плач, а скорее писк, тонкий и жалобный. Куснув щеку изнутри, я неуверенно двинулась в сторону источника шума. Все равно хуже быть не может. Пришлось пройти с десяток шагов, прежде чем в тусклом свете редких факелов на стенах я разглядела капканы, разложенные стройным рядом вдоль обрыва. В одном из них вымоченно трепыхалась серебристая летучая мышь. Дальше за меня все решили инстинкты. Помогать тем, кто в беде, у ведьм в крови. Я метнулась к капкану. Летучая мышь при виде меня обнажила зубы и истошно заверещала. «Глупая», — пробормотала я, рассматривая конструкцию. «Я хочу помочь». Наверное, мои слова не впечатлили мышь, потому что скалиться она не перестала. «Будешь кусаться? Уйду», — пригрозила я и осторожно потянула за едва заметный рычажок капкана. Железные скобы распахнулись, летучая мышь радостно вырвалась из ловушки и стремительно взмыла вверх, чтобы упасть мне в руки спустя несколько секунд. Порванное крыло сильно кровоточило, а сама мышь, кажется, вырубилась от болевого шока. Во всяком случае, она лежала совершенно неподвижно. Я осторожно поднесла маленькое тельце к уху. Обмякшая летучая мышь повисла на моей руке смятой тряпкой. Затаив дыхание, я прислушалась. Тишину разрезали едва слышные удары. Сердце бьется, значит, жива. На меня накатила почти животная паника. Нужно успеть спасти чужую жизнь, пока еще не поздно. Я запахнула плащ, вернулась к развилке и выбрала коридор наугад. Звук моих быстрых шагов разносило по пещере звонкое эхо. С губ сорвался облегченный вздох, когда я поняла, что нашла верное направление. Теперь уже точно успею. В комнату я ворвалась с пылом студентки, едва не опоздавшей на последнюю пересдачу. Зацепившись носком туфли за порог, я едва не рухнула лицом вперед, но вовремя удержала равновесие. Этому способствовало еще и понимание того, что в руках у меня теплится чья-то жизнь. Не обращая внимания на музыкальный храп Кайдена, я ринулась к сундуку с настойками из трав. Что тут у нас? Пальцы уверенно вытянули пузырек с ядовито-розовой жидкостью. Пожалуй, это поможет. Я осторожно приоткрыла пасть мыши. На красноватый язык упало несколько капель лекарства. Я, прислушиваясь, подождала пару минут, а затем достала еще одну баночку и повторила манипуляцию. И все же торопливый осмотр показал, что одними травами в этом случае не обойдешься. Порванное крыло и сломанную лапку они не вылечат. Я покосилась на спящего Кайдена. Не думаю, что он оскорбится, если я прибегу к помощи слова в его присутствии. Некоторые люди все еще нервно реагировали на ведьмовскую магию, но он, похоже, относился к ней спокойно, даже равнодушно. Нужные слова уже вертелись на языке. Они всегда приходили интуитивно. И склонившись к маленькой головке с острыми ушками, я торопливо зашептала, не понимая смысла фраз. Так было всегда. Я чувствовала слова сердцем, но они никогда не задевали разум. Летучая мышь вдруг пискнула, встрепенулась. Ее глаза распахнулись, а затем она так же быстро рухнула обратно в забытье, как и пришла в себя. Ее крыло, подчинившись моей магии, срослось, а неестественно загнутая лапка выпрямилась. Я устала, откинулась назад. Получилось. Всплеск адреналина и обращение к дару сделали свое дело. Веки потяжелели, и я подумала, что храп Кайдена не так уж мне и мешает. Спать под такое музыкальное сопровождение вполне можно. Я запоздала, скинула с плеч длинный плащ, свернула его и в образовавшееся гнездышко положила забывшуюся лечебным сном мышь. Оставив и плащ, и мышь на стуле, я рухнула в постель и с блаженством вытянула ноги. Я даже не представляла, что ждет меня на утро. «Где я? Что я здесь делаю?» С просонья голос Кайдена показался каким-то непривычным. Слишком высоким, даже писклявым. Странно, не думала, что алкоголь может влиять на связки. «Что происходит?» Последний вопрос он выкрикнул мне в ухо. Я простонала, перевернулась на живот и не сделала ни одной попытки открыть глаза. Спать хотелось зверски. «Кайден, возьмите себя в руки!» — вяло возмутилась я в подушку. «От похмелья еще никто не умирал. Вы мужчина или нет?» «Забавно, что вы спрашиваете об этом только сейчас. Чем же обусловлена такая вспышка интереса к моей персоне?» Раздавшийся рядом голос точно принадлежал Кайдену. В хрипловатом бархатистом баритоне не было ни намека на писклявость. Я мгновенно распахнула глаза, резко и окончательно проснувшись. «Что за черт?» — пробормотала я и приподнялась на кровати. Наши с Кайденом взгляды встретились. Карие глаза с золотистой радужкой смотрели цепко и немного насмешливо. Перекатившись со спины на бок, он спрятал зевок в кулак, а затем оперся локтем о матрас и хмыкнул. «Хороший вопрос», — заметил Кайден и покосился чуть выше моего плеча. В том месте воздух странно вибрировал. Хотя, если быть точным, это летучая мышь, а не черт. Я опасливо обернулась. Так и есть. Над моей головой бесшумно хлопала крыльями спасенная ночью летучая мышь. «Умник какой!» — заверещала она. «Конечно, мышь! Кто же еще?» У меня в буквальном смысле отпала челюсть. «Ты разговариваешь?» «Странно, что вы вчера этого не заметили», — с иронией проговорил Кайден. «К слову, переход на «ты» был слишком резким, я не уверен, что...» «Пещеры предков! Твой спутник чересчур много болтает! Лучше скажи!» «А ну молчать!» — рявкнула я так, что будь на потолке штукатурка непременно бы осыпалась на каменный пол. И Кайден, и мышь тут же заткнулись и воззрелись на меня с подозрением. Кайден, очевидно, посчитал, что жёнушка таки сошла с ума, и теперь придется сдать ее в психушку, а новую партию ему никто по гарантии не выпишет. Мышь надулась и, судя по сопению, ждала от меня какой-нибудь подлости. Я сделала глубокий вдох. «Давайте по порядку», — решила я и повернулась к Кайдену. «Вы ее слышите?» Мой указательный палец обвиняюще уткнулся в узкую грудь мыши, продолжающей бесшумно вспарывать воздух крыльями. Кайден внимательно посмотрел на палец, а затем его взгляд пропутешествовал по мне и остановился немного ниже подбородка. «Халат!» — подсказала мышь. Я торопливо запахнула ворот. «Ладно, надеюсь, Кайден не успел ничего рассмотреть. Да и что, он обнаженной груди раньше не видел? Сомневаюсь». И все равно краска бросилась мне в лицо. «Ну», — нетерпеливо напомнила я, когда Кайден снова поднял глаза. «Вы ее слышите?» «Конечно», — спокойно ответил он. «Эта летучая крыска верещит так, что ее и мертвый услышит». Я выдохнула с облегчением. «Значит, пункт с галлюцинациями вычеркиваем. Ладно, раз вы ее понимаете...» «Вообще-то», — оборвал меня Кайден, — «я могу лишь догадываться, почему она пищит. Вероятно, голодна. Если хотите знать мое мнение, вы весьма неожиданно решили завести себе питомца». Я судорожно сглотнула и резко повернула голову в сторону мыши. Та будто бы развела лапками, как руками. «Пещерный тролль!» — с презрением буркнула она, смотря на Кайдена. «Я вот тебя понимаю, только...» Она замолчала, в панике уставившись на меня. «Почему я его понимаю?» Я помассировала виски, мучительно ища ответ на этот вопрос. Ведьмы, несмотря на свое единство с природой, не разбирали речь животных. Исключение составляли личные фамильяры, с которыми устанавливалась особая связь, но и та была мысленной. «Странно», — пробормотала я, — «мне нужно проконсультироваться с семьей». «Вам не кажется, что спрашивать у них разрешение завести питомца несколько поздновато?» — усмехнулся Кайден. «Вы уже притащили в дом это животное». Несмотря на шутливый тон, его взгляд приобрел настороженное выражение. Кажется, Кайден лихорадочно анализировал ситуацию, будто раскладывал в голове пазл и подгонял мелкие детали друг к другу. Я вздохнула и решила бросить карты на стол. Таиться от Кайдена не было никакого смысла. «Вчера ночью, во время прогулки по катакомбам, не перебивайте». «Я же молчу», — справедливо заметил Кайден. «Слишком выразительно молчите», — огрызнулась я. «Променады — прекрасная возможность подышать свежим воздухом». «Свежим воздухом подземного города», — с неестественной серьезностью согласился он. «Прошу прощения, если мое поведение вчера вечером вынудило вас...» «Так вот», — я повысила голос, не желая слышать окончания фразы. «По дороге мне попалась едва живая летучая мышь, угодившая в капкан». «Изверги!» — встряла мышь и едва слезу не пустила. «Сожрать меня хотели!» Я припомнила, что на столе во время приема у короля действительно стояло блюдо с ее собратом. «Полагаю, вы спасли несчастную жертву от смерти при помощи трав и своего дара?» — догадливо предположил Кайден. Я кивнула. «А наутро неожиданно узнали, что понимаете ее», — уточнил он и чуть откинулся назад. Одеяло, в котором он был закутан, сползло, обнажая голую спину. Я сощурилась. «Минуточку», — протянула я тоном волка, забравшегося в постель к бабушке Красной Шапочки. «Когда вы успели раздеться?» «Ночью мне стало жарко», — равнодушно пояснил Кайден. «Не отвлекайтесь. Ваш рассказ выходит безумно интригующим». Я выдохнула через ноздри. «Ладно, вопрос с правилами совместного сна мы решим попозже». «Не надейтесь, что я забуду об этом», — пригрозила я и продолжила. «Я действительно почему-то понимаю эту летучую мышь». «Взаимно», — пискнула та над моим ухом. «Вот же кошмар, верно?» «Не стоит благодарности», — буркнула я. «Подумаешь, я тебе жизнь спасла». Кайден задумчиво постучал указательным пальцем по подбородку. Его взгляд попеременно обращался то ко мне, то к летучей мыши. Он уже открыл было рот, но сказать ничего не успел, в дверь громко постучали. Из-за двери раздался театральный шепот Гарольда. «Кьер, Кайден, гномы прибудут с минуты на минуту, вы готовы?» Я схватилась за голову. Развлекательная программа, которую нам обещали, ну, конечно, как я могла забыть? «Что ж, видимо, у нас есть проблемы поважнее», — проговорил Кайден и крикнул в сторону порога. «Гарольд, не ломай дверь, мы скоро выйдем!» Шум тут же стих. Кайден сбросил с себя одеяло, до этого момента скрывающее его тело, и поднялся с постели. Я распахнула рот, а затем быстро отвернулась. Этот коварный чешуйчатый оказался полностью голым. «Я всегда играю по правилам», — невозмутимо сказал он и начал одеваться. «Вы продемонстрировали мне грудь, и я решил, что обязан вернуть долг». Я кашлянула, поперхнувшись воздухом, и пробормотала. «Право слова не стоило. Что ж я вам, коллектор, требующий всю сумму с процентами?» Кайден ничего не ответил. Я терпеливо ждала, пока он закончит с одеждой, и старалась смотреть в одну точку. «Впечатляет, впечатляет!» — доверительно пропищала мне в ухо мышь. Краем глаза я отметила, что она вытягивает шею и разглядывает Кайдена. «Мне кажется, тебе бы понравилось!» «А мне кажется, ты слишком много болтаешь». «Да ладно тебе, не дуйся. Лучше скажи, мы надолго связаны? Это последствия магии?» «Я не знаю, сталкиваюсь с таким впервые», — понизив голос, ответила я и рассеянно покосилась на Кайдена. Тот уже натянул брюки и принялся умываться. Его торс все еще оставался обнаженным. Но я незаметно выдохнула, можно расслабиться. «Сейчас я должна идти, но как только вернусь, свяжусь с родными и посоветуюсь насчет тебя». «Обещаешь?» В интонации летучей мыши проснулись умоляющие нотки. Я вздохнула. «Конечно. Кстати, как тебя зовут?» Мышь призадумалась. Устав махать крыльями, она уселась мне на плечо и нахохлилась. «У нас нет имен, мы обходимся без них». «Ладно, я пожала плечами, но как к тебе обращаться?» Повисло растерянное молчание. «Кыш!» — наконец решила она. «Люди меня так часто зовут. Кыш-кыш-кыш! Я привык». «Привыкла», — на автомате поправила я. «Вообще-то привык», — не согласился Кыш. «Я мальчик, вернее, взрослый мужчина». Я сначала ошарашенно застыла, а затем закатила глаза. Как-то многовато стало мужчин на один квадратный метр моей комнаты. «Мойра, я закончил», — окликнул меня Кайден. «Вам помочь?» «Да», — согласилась я и, обернувшись, всучила подошедшему мужу летучую мышь. «Подержите его». «Наверное, ее?» Кыш насупился, взлетел и будто невзначай продемонстрировал ряд острых зубов. Кайден насмешливо поднял бровь, но потому, как напряглась его рука, я поняла, жест Кыша он заметил, и он ему не понравился. «О нет, это точно он», — заверила я и с головой нырнула в сундук. У него появилось имя — Кыш. «Приятно познакомиться», — с иронией протянул Кайден. Кыш буркнул что-то неразборчивое и мрачно опустился на спинку кресла. Я тщательно умылась, но не стала возиться с нарядом. Облачилась в первое попавшееся под руку платье. Его лимонный цвет странным образом гармонировал с тусклым свечением золотых стен. С корсетом снова помог Кайден. В этот раз я не испытала ни смущения, ни желания. Видимо, сказывалась спешка. А, возможно, я просто стала привыкать к своему компаньону. О вчерашнем странном разговоре не упомянул ни один из нас. Это и к лучшему. Я прибрала волосы, перебросила их на одну сторону и оставила распущенными. Меховая накидка завершила образ. Придирчиво взглянув на себя в зеркало, я подумала, что, учитывая спешку, сойдет и так. Я уже хотела шагнуть за порог вслед за Кайденом, когда отверещание Кыша заложило уши. «Ты что, оставишь меня здесь?» Я непонимающе застыла в дверях. «А что не так?» Кайден достал из кармана круглые часы на цепочке. Я бросила на него извиняющийся взгляд и коротко пообещала. «Сейчас, еще минутку. Почему ты не хочешь подождать меня?» — обратилась я уже к Кышу. «Ты знаешь, что гномы делают с такими, как я? Они считают нас деликатесом!» Я вздохнула. Его тревога была обоснована. Никому не хочется быть сожранным. «В комнате тебя никто не тронет. Здесь безопасно». «А если сюда зайдет кто-нибудь из прислуги?» — возмутился он. «Камин почистить или дров занести? А тут я, легкая добыча». Я смерила оценивающим взглядом длину его когтей и припомнила остроту зубов. Тоже мне несчастная жертва. Терпение Кайдена, видимо, подошло к концу. «Мойра, мне не хотелось бы влезать в столь жаркий диспут, но нас ждут. Почему бы вам просто не выпустить Кыша наружу?» Он сделал выразительную паузу перед его именем. «Не сняв с меня проклятие?» — ужаснулся Кыш и гневно воспарил надо мной. «Я что, так и буду понимать речь людей?» «Сначала он хочет избавиться от отголосков магического вмешательства», — перевела я раздавшийся писк. «Ему не нравится быть разумным». «Я и до этого был разумным». Кожистые крылья едва не задели мое лицо, и я пригрозила разошедшемуся Кышу скорой расправой, если он не успокоится. Тот недовольно притих. «Поймите меня правильно, Мойра», — невозмутимо продолжил Кайден. «Но большой беды не будет, если мы выставим нашего гостя за дверь. Возможно, приобретенная особенность сослужит ему хорошую службу, поможет лучше прятаться от людей или гномов». В голосе Кайдена звучала ирония, но за ней угадывалось удивление с ноткой раздражения. Ему проблема казалась легко решаемой, и он искренне не понимал, почему я колеблюсь. Разумом я была с ним согласна, но что-то внутри противилось такому решению. Возможно, я стала слишком ответственной и теперь принимаю проблемы залетной мыши близко к сердцу. «Нельзя меня выставлять!» — запаниковал Кыш и заметался по комнате. — Когтистые лапы задели мои волосы, и я чудом сдержала рвущиеся с губ проклятия. Такими темпами этот наглец действительно наживет себе неприятности. «У меня же это...» Он запнулся, глазки-бусинки забегали из стороны в сторону. «Крыло еще не зажило, вот!» Я с сомнением посмотрела на его крыло, выглядящее вполне себе здоровым. «Нет-нет, оно еще болит!» Угадав мои мысли, заныл кыш и трагически осел в воздухе. Сделал он это, продолжая бесшумно работать крыльями. Да, актер погорелого театра, не иначе. И все-таки оставлять его мне и самой не хотелось. Внутри разрасталось странное чувство, похожее... Да нет, такого не может быть. «Мойра, вы приняли решение». Тон Кайдена ненавязчиво намекал, что ответ «нет» в этой ситуации не предполагается. «Он идет с нами», — окончательно определилась я и подняла руку. Кыш радостно уселся мне на сгиб локтя, а затем, осторожно перебирая лапками, забрался на плечо и замер там. Кайден разочарованно цокнул языком и обвел Кыша взглядом, обещающим самый теплый прием. «Надеюсь, это не ревность? С чего бы, верно?» «Полагаю, не стоит объяснять, что разговаривать с летучей мышью на публике — идея глупая и опасная». «Не волнуйтесь», — заверила я. «Прослыть сумасшедшей я собираюсь много позже, в уже солидном возрасте». «А ты смешная!» — фыркнул Кыш и пихнул меня крылом в шею. «И попросите вашего питомца держать язык за зубами», — нахмурившись, сказал Кайден. «Постоянно верещащая мышь вызовет у гномов не только приступ любопытства, но и раздражение. К слову, я не уверен, что они оценят ваш эпатажный поступок. Здесь с едой не играют». «Я не еда». «Мы все поняли», — покладисто согласилась я и шикнула на Кыша. «Не беспокойтесь, он не доставит нам хлопот». И на лице Кайдена промелькнуло сомнение, но времени на спор не оставалось. Мы покинули комнату. За порогом уже ждали драконы. При виде нас они перестали нервно переминаться с ноги на ногу. Лица у всех четверых были впечатляющего зеленоватого оттенка. Видимо, похмелье сумел избежать лишь Кайден. Неловко вышло. В следующий раз занесу настойки и нашим соседям. «Я забыл о приличиях», — без всякого намека на сожаление заметил Кайден. «Кьера, позвольте представить вам моих спутников». «Арлен Брейден», — он кивнул на невысокого крепкого мужчину, и тот поклонился. «И братья Олан и Нейл Гилмарт». Я сдержанно улыбнулась молодым людям, действительно имеющим между собой много общего. Мягкие черты лица, каштановый цвет волос, хрупкое телосложение — все говорило об их родственной связи. Я опустилась в коротком реверансе. «Ну, а с Гарольдом вы уже знакомы», — скучающим тоном закончил Кайден. «Предаваться любезностям и дальше нам не позволили. По пещере разнесся грохот несущегося на огромной скорости вагона, и часть пола отъехала в сторону, обнажая рельсы. По ним со свистом пронеслась уже знакомая тележка и резко замерла прямо перед нами». Из кабинки высунулся довольный, явно словивший кайф от скоростного аттракциона гном. При виде нас его веселый взгляд немного потускнел. «Добрый день», — учтиво поздоровался Кайден. Гном буркнул что-то неразборчивое, кабинка распахнулась, и из нее высыпалось три упитанных кругленьких гнома. Если бы не острые топоры на поясе и кожаные шлемы, меня бы умилил их внешний вид. «Его Величество Сигур II!» «Приказал сопровождать вас». «Мы благодарны Его Величеству за заботу», — откликнулся Кайден. «Уверен, поездка окажется приятной». И я не сдержалась и хмыкнула. Забавно было наблюдать, как Кайден торопливо прятал свой норов за маской опытного дипломата. «Конечно», — с апломбом согласился один из гномов. «В этот раз я даже не могла различить их по цвету бород. У всех троих они оказались ярко-желтыми». «Наши заводы не могут вам не понравиться». «Значит, заводы». Признаться, я рассчитывала на что-то менее монументальное. Наши новые знакомые расступились и без лишних слов указали на распахнутую дверь железной тележки с крышей. Я вздохнула и уже приподняла край юбки, чтобы забраться внутрь, но тут гномы разглядели на моем плече Кыша. На бородатых лицах отразилось замешательство. Один из провожатых выдвинулся вперед и, потирая очевидно вспотевшую макушку под кожаным шлемом, спросил: «Кьера, вы голодны?» Я не сразу сообразила, к чему он клонит, и радостно закивала. Об ужине, состоящем исключительно из мяса, вспоминать не хотелось, но желудок периодически бунтовал, громко урча. Я и правда умирала с голоду. Все-таки со вчерашнего обеда у меня и маковой росинки во рту не было. Гномы переглянулись. Один из них свистящим шепотом, полным драматизма, поделился: «Моя жена, когда вынашивала ребенка, все время требовала деликатесов». Остальные сочувственно переглянулись, заговорил все тот же безымянный смельчак. «После экскурсии у нас запланирован обед в отличной таверне. Ну, если вы настаиваете...» Он распахнул плащ и потянулся к топору. Я спиной почувствовала, как напрягся Кайден. «Мы можем освежевать тушку летучей мыши и приготовить ее на жаровне. Здесь недалеко стоит такая». Кыш завопил и в панике забрался мне на голову. Маленькие лапки с острыми когтями запутались в моих волосах. Я охнула и посмотрела на Кайдена. Тот пожал плечами, предоставляя мне возможность самой разбираться с этим казусом. Гном уже обнажил оружие и шагнул ко мне. Пытаясь снять с себя Кыша, я отступила. «Благодарю за заботу», — пробормотала я, лихорадочно ища подходящий ответ. «Но, знаете ли, в общем...» «Моя жена хочет сначала откормить эту летучую мышь, чтобы мясо стало более сочным», — вмешался Кайден и, понизив голос, страдальчески добавил. «У беременных женщин свои причуды. Думаю, вы меня понимаете». «Моя жена, когда была на сносях, ела только с хрустальных тарелок», — с сочувствием откликнулся еще один гном. «От других нос воротила». «А моя», — попытался влезть еще один страдалец, — но я демонстративно кашлянула, напоминая о своем присутствии. Гномы с опаской умолкли и воззрелись на меня с той самой смесью восхищения и ужаса, с которой любуются запечатанные гранатой. Краем глаза я заметила, что братья Гилмарт прячут улыбки, жутковато смотрящиеся на их все еще зеленоватых после ночи лицах. Гарольд поглядывал на меня с подозрением, будто на вражеского шпиона, затеявшего опасную игру. «Что ж», — проговорил Кайден, сохраняя присущее ему хладнокровие и здравомыслие, — «думаю, мы готовы к поездке». Намек был более чем прозрачен, и гномы, еще немного потоптавшись, первыми запрыгнули в тележку. За ними последовали и мы с Кайденом. Драконы замыкали нашу процессию. Кыш сполз с моей головы на плечо и там обмяк. Полагаю, ему очень хотелось ругаться, но он героически молчал, наверное, боялся снова привлечь к себе внимание. Тележка постепенно набрала ход, а затем резко сорвалась с обрыва, чтобы взмыть вверх. Так и не успев привыкнуть к экстремальному способу передвижения по подземному городу, я намертво вцепилась в руку Кайдена. Тот охнул от неожиданности, подозревая, на его запястье останутся синяки. «Ничего-ничего, муж ведь должен быть поддержкой и в горе, и в радости, пускай терпит». От головокружительных виражей меня затошнило. И в тот миг, когда я уже решила, что сейчас продемонстрирую еще одно доказательство своей беременности прямо на сапоги гномов, тележка замедлилась. Я выдохнула с облегчением и уставилась в окно. За стеклом замелькали картинки чужой и непривычной жизни. В окнах маленьких домов с золотыми крышами играли блики свечей, по улицам бегали мальчишки-разносчики с газетами наперевес. Открывали свои двери многочисленные лавочки. Несмотря на отсутствие естественного света, темно в царстве гномов не было, спасали факелы и подобие фонарей. И все же я отчаянно скучала по солнцу. Я покосилась на гномов. Они снова не представились, и, признаться, меня это начало раздражать. «Простите», — обратилась я к тому смельчаку, что вызвался освежевать для меня мышь. «Как вас зовут?» — я запамятовала. Надеюсь, ему станет стыдно за свое невежливое поведение. Сидящий рядом со мной на скамье Кайден замер. Я расслышала тихое «О», сорвавшееся с губ Гарольда. «Ладно, что я сделала не так?» «Прошу прощения», — начал Кайден, подобравшись словно перед боем. «Моя жена плохо разбирается в ваших традициях. Она не знает». «Бард», — буркнул гном. «Можете звать меня Бардом». «Что вы не называете имен чужакам?» — пораженно закончил Кайден. Повисла длинная пауза, и драконы и гномы замерли, словно свершилось какое-то историческое событие. Я интуитивно понимала, что что-то действительно произошло, но масштабы случившегося не укладывались в моей голове. «Очень приятно», — наконец произнесла я. «Вы тоже можете звать меня по имени Барт». Тот насупленно кивнул, но я уже успела привыкнуть к мрачности гномов. В большинстве случаев она была напускной. Тележка со скрипом остановилась и встала, как вкопанная. «Завод Меркл, гордость подземного города», — торжественно объявил Барт. Дверцы распахнулись, и мы один за другим принялись выбираться наружу. Моя нога уже опустилась на ступеньку, когда Кайден деликатно придержал меня за локоть. «Неплохо», — тихо сказал он. «Но постарайтесь быть осторожнее. Следующая импровизация может оказаться не такой удачной». «Завистник!» — буркнул Кыш и получил в ответ гневный взгляд янтарных глаз. «Я буду иметь в виду», — прошептала я сразу обоим.